«Откуда вы это узнали?» — ледяным тоном осведомился Молленхауэр. «Неужели он намеренно произвел растрату? И сколько он взял, вам тоже известно?» «Довольно приличный куш», — по-прежнему спокойно отвечал батлер. «Насколько я понял, около 500 000 долларов. Пока это еще не растрата, но как дело обернется в дальнейшем, неизвестно». 500 000! — в изумлении воскликнул Молленхауэр, стараясь, однако, сохранить обычное самообладание. «Не может быть! Когда же он начал брать деньги? И куда их девал?» «Он судил около 500 000 молодому Каупервуду с третьей улицы, тому самому, что проводил реализацию городского займа. На эти деньги они, в своих личных интересах, пускались в разные аферы, главным образом скупали акции конных железных дорог». При упоминании о конных дорогах бесстрастное лицо Молленхауэра чуть-чуть дрогнуло. «По мнению Каупервуда, этот пожар завтра вызовет биржевую панику, и он опасается, что ему не выйти из положения без солидной поддержки. Если же он обанкротится, то в городском казначействе окажется дефицит в 500 000 долларов, который уже нельзя будет восполнить. Стинера нет в городе, а Каупервуд явился ко мне с просьбой найти способ поддержать его. Надо сказать, что он в свое время выполнял для меня кое-какие поручения, и потому понадеялся, что теперь я приду к нему на помощь, то есть склоню вас и сенатора воздействовать на крупные банки, чтобы таким образом поддержать завтра курс ценностей на бирже. Иначе Каупервуду грозит крах, а скандал, который, по его мнению, неизбежно разразится, может повредить нам на выборах. Мне кажется, что он тут не ведет никакой игры, а просто хлопочет о том, чтобы по возможности спасти себя и не подвести меня, или, вернее, нас». Батлер умолк. Молленхауэр, коварный и скрытный, даже виду не подал, что встревожен этим неожиданным известием. Но так как он всегда был уверен, что у Стинера нет ни крупицы финансовых или организационных способностей, то его любопытство было изрядно возбуждено. Значит, его ставленник пользовался средствами казначейства тайком от него и теперь оказался перед угрозой судебного преследования. Каупервуда Молленхауэр знал лишь понаслышке, как человека, приглашенного в свое время для проведения операции с займом. На этой операции кое-что нажил и он, Молленхауэр. Ясно, что этот банкир околпачил Стинера и на полученные от него деньги скупал акции конных железных дорог. Следовательно, у него и у Стинера должно быть немало этих бумаг, обстоятельства, чрезвычайно заинтересовавшие Молленхауэра. «500 000 долларов», — повторил он, когда батлер закончил свой рассказ. «Да, кругленькая сумма. И если бы Каупервуда могла спасти одна только поддержка рынка, мы, пожалуй, пошли бы ему навстречу. Но в случае серьезной паники такой маневр останется безрезультатным. Если этот молодой человек сильно стеснен в средствах, а на бирже начнется резкое падение ценностей, то для его спасения понадобится еще целый ряд дополнительных мероприятий. Мне это известно по опыту. Вы случайно не знаете, каков его пассив?» «Нет, не знаю», — отвечал батлер. «Денег, вы говорите, он у вас не просил?» «Он хочет только, чтобы я не брал у него своих 100 000, покуда не определится его положение». «А Стинера и в самом деле нет в городе?» — осведомился недоверчивый по природе Молленхауэр. «Так утверждает Каупервуд. Мы можем послать кого-нибудь проверить».